Кораблик. По реке плывет кораблик, он плывет издалека. На кораблике четыре очень храбрых моряка. У них ушки на макушке, у них длинные хвосты, и страшны им только кошки да коты.